الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، يا أرحم الراحمين. Сегодня продолжаем разбор третьей основы. Здесь, после того, как шейх закончил речь о хиджре, о первых предписаниях ислама, дальше он будет говорить о смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что все люди после, что происходит с людьми после смерти, то есть некоторые дополнительные вопросы, которые уже по сути как бы к самой третьей основе, к познанию пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, не относятся, но связаны с ней, то есть неразрывно связаны с ней, как, например, последний вопрос о тагуте и о неверии в тагут, потому что это основа призыва всех посланников. То есть этим шейх завершит этот раздел. И после того, как он упомянул вот эти предписания ислама, как закят, пост, хадж, джихад, азан, призыв к одобряемым, запрещаемым и тому подобное, сказал шейх ахада алягада ашра синин. То есть это заняло у него 10 лет еще. То есть сначала 13 лет, да, в Мекке, то есть и 10 лет после этого в Медине. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, туха, куллюха туха и лейхи фига шароя. То есть во все эти 10 лет к нему не спосылались предписания, то есть законоположения шариата, аркянуха, ваджибатуха, мустахабатуха, маюна физалика, то есть какие-то аркяны этих предписаний, обязательные положения, желательные положения и то, что этому противоречит, то есть указание на то, чего следует отстраняться, от чего следует отстраняться. Вабадага туфия салаватуллахи вассаламу алейхи вадинху бакль. То есть после этого, после этих 10 лет, он умер, салаллаху алейхи вассалям, а религия его осталась. Сказал шейх Абдурахман Мукосим, бадама акмар аллаху бигиддин, то есть умер после чего? После того, как Аллах завершил посредством его религию. Вабаллагальбалягальмубин, то есть и донес, то есть ясным донесением. Коля Абузар, матууфи расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, илля ватоирун юколлибу джанахейхи, илля закара ляна мингу ильман. То есть сказал Абузар, да будет довольным Аллах, не умер как посланник Аллаха, саллаллаху, кроме как даже, говорит, птица, которая поворачивает крылья в своем полете, кроме как упомянул о ней какое-то знание. То есть упомянул обо всем, что им было необходимо. Мадинуху бакин, то есть религия его осталась, мауджудун, то есть объясняет шейх это, то есть мауджудун, то есть существует она, как бы несмотря на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер. Вахуа матадаманагуль китабу ва сунна, это то, что содержит в себе книга Аллаха и сунна. Муайядун махфудун иля йомиль кияма, то есть эта религия поддерживается и сохраняется до последнего дня. Кафин лиман тамасса кабихи, она достаточна для того, кто держится за нее, кто укрепился за нее, или достаточно имеется в виду, что помогает ему и становится причиной его спасения. Коля саллаллаху алейхи ва саллям, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, таракту фикум ма интамассактум бихи лян тадыллю китабу Аллахи ва суннати, то есть я оставил среди вас то, что, за что если вы будете держаться, то не заблудитесь, это книга Аллаха и моя сунна. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб, вахада динуху, и это его религия. «Ля хойра илля даллял уммата алейхи, валя шарра илля хаддараха минху». То есть нет никакого блага, кроме как он указал на него своей общине. И нет такого зла, кроме как он предостерег от него. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, то есть «вагаза динуху», то есть это его религия, «аллязи тарака умматаху алейхи», то есть то, на чем он оставил свою общину. «Ва такаффала Аллаху бихифзихи», то, чем, что обязался Всевышний Аллах, как бы сохранить то, что сказал, что он это сохранит. Фатаварасаху ахлю ль-ильми вад-дини халафан ан салаф, то есть и наследовали это обладатели знаний и религии, то есть поздние поколения от ранних поколений. Коля салаф, сказали салафы, хаза ахду расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям илейна, это то есть то, что оставил или завещал нам посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Ва нахну ахиднаху илейкум, а мы как бы передаем, завещаем это вам. Ва хазихи васийяту раббина ва фардуху алейна, то есть это завещание, как бы, или наставление, то есть оставлено наставление нашего Господа и обязательность на нас. Ваги васийятуху ва фардуху алейкум, это также, то есть завещание и обязательность для вас. То есть это слова салифов. Фаджар аль-халифу аля минхаджи салиф, и поздние поколения пошли по манхаджу салифов, то есть даже дальше, перенимая это от них. Вактафал атарахум, то есть и последовали по их следам, валяя залюна или йомель кияма, и не прекратится так до последнего дня. И нет такого блага, на которое бы он не указал своей уме, своей общине, то есть кема такандама фикоули италя, как уже было, говорит, ранее упомянуто в словах Всевышнего Аллаха, азизун алейхи маанитум, харисун алейкум биль муминин рауфур рахим, то есть велико для него, то есть тяжело для него то, что тяжело для вас. То, что какие проблемы постигают мусульман. Харисун алейкум, то есть он о вас заботится. Бель муминина рауфу рахим, он к верующим мягкий и милостивый. Фасалавату Аллахи вассаламу алейхи, сказал шейх. То есть и да благословит его Аллах и приветствует. Кама баллага рисалята ва аддаль аманата ва насахаль умма. То есть он имеет в виду, что как бы продолжает предложение шейха. То есть нет такого блага, кроме как он указал свою общину. Так же, как он, говорит, донес послание и выполнил, то есть, свою аману, то есть, свое обязательство, вот это ванасахаль умма, и был, то есть, наставлял общину, был с ней искренним. Валя шарра илля хаддараха минху, и нет такого зла, нет никакого зла, кроме как он предостерег от него. Хоуфан аля умматихи мин аль-вукуи филь махалик, то есть, опасаясь за свою общину, чтобы она не попала в какие-то, в гибельное положение. Вакот баллага дина куллюху, и он донес так всю религию. Вабайянаху джамияху, разъяснил ее полностью. Кама амарху Аллаху азза ва джаль, так как ему приказал Всевышний Аллах. Вафиль хадисе шариф, то есть и в хадисе говорится, ма буиса мин набиин илля кана хаккан алейхи ан ядулля умматаху аля хойри ма юаллимуху лахум ва юхаддираху мин шарри ма юаллимуху лахум. То есть не был ниспослан ни один из пророков, кроме как было, то есть было правом, то есть по отношению к нему, то есть имеется в виду то, что необходимо ему было что делать, чтобы он указывал своей общине на благо, то есть на благо из того, чему он их обучает, и чтобы он предостерегал их от зла, то есть от зла из того, чего он их обучает, то есть он обучал их каким-то вещам, чтобы он указывал им из этого на добро и на зло, чтобы призывал к добру и остерегал от зла. وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ, благо, на которое он указал, это توحيد. وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ, то есть и все, что Аллах Всевышний любит и чем он доволен. Насчет توحيда сказал шейх Абдурахман ибн Косим, فَهُوَ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ وَأَعْظَمُهُ, это основа любого блага, то есть это самое великое из благ. وَأَوْجِبُ الْوَجِبَاتِ, и это самая обязательная обязанность, вали аджилихи урсилати русуль ва унзилати лькутуб, и по причине этого, то есть ради этого таухида, были посланы посланники и были ниспосланы книги. И все, что также все, что Всевышний Аллах любит и чем он доволен, миналь акваали валь амали аддохирати валь батана, будь это словами или делами, явными или скрытыми. Вашару ляди хаддара минху аш-ширк, то есть зло, от которого он предостерегал, это ширк. Ва джамиу ма якрахаху Аллаху ва ябах, а также все, что Всевышний Аллах не любит и что он как бы отрицает, отвергает. Сказал шейх Абдурахман аль-Косим насчет ширк, да, что зло, от которого он предостерегал, это ширк. Фахуа аслю кулли шар ва алзамуху, то есть это основа каждого зла и самое великое из зол. وأول ما أمر به صلى الله عليه وسلم الإنذار عنه. И самое первое, что было приказано пророку, صلى الله عليه وسلم, это предостережение от него, то есть от ширка. Сказал Всевышний Аллах, «Я юхаль муддаффир, кум фа анзир». То есть, о, ты завернувшийся, встань и увещевай. Ай, а не ширк. То есть, остерегай от ширка. وَكَذَا كُلُّ رَسُولٍ يُحَذِّرُ أُمَّتَهُ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ. И также каждый посланник, он предостерегает свою общину от ширка и призывает их к таухиду. А также сюда входит, да, все, что Аллах Всевышний не любит, и то, что он отвергает, скажи, ай ямнауху мин аль-аквали валь-амаль, то есть то, что он запрещает, будь это словами или делами. То есть от всего этого предостерег посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Сказал дальше шейх, ба'асаху Аллаху илян наси кяффатан, то есть Всевышний Аллах послал его ко всем людям. Я не ба'асаху Аллаху набияна Мухаммадан, саллаллаху алейхи ва саллям, или кяффатин нас, то есть Всевышний Аллах отправил нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, к общей массе людей, арабихим и аджамихим, то есть к арабам и не арабам, закарихим ва унсахум, к мужчинам и женщинам, хуррихим ва абдихим, к свободным и к рабам, ахмарихим ва асвадихим, к цвету у них, неважно, красный или черный. Красные арабы называют нас, как бы называют, то есть, что у нас красный цвет, то есть, в основе, то есть не индейцев, там, например, а белых имеется в виду. Потому что, наверное, когда на солнце попадает, красным становится. Валяни за афидалика бейналь муслимин. И нет в этом никакого разногласия среди мусульман. То, что пророк, саллассам, был ниспослан ко всем людям. Уафтарад Аллаху туатаху аля джамии сакалейни аль джинни валь инси. И Всевышний Аллах сделал обязательным подчинение ему для обоих групп, для джиннов и для людей. То есть для этих, для обоих этих групп. Би иджмаэль муслимин. Вакарана туатаху би туатихи филай малдайн мин китаби. И это тоже говорит по единогласному мнению мусульман. Архамухаллах. И Всевышний Аллах упомянул подчинение ему, подчинение посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть рядом, вместе с подчинением себе в различных, то есть местах в своей книге. То есть упомянул подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику. А ты Аллаху, а ты у Расуля. То есть подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику. Вот далилю кавлиху тааля кулья айюхан насу инни расулу Аллахи илейкум джамьян. То есть доводом являются слова Всевышнего Аллаха. Скажи, о вы люди, поистине я посланник Аллаха ко всем к вам. Сказал шейх Абдурахман бин Укасим рахимуллах. Ва хаза умумун зохирун фи умуми ба'фихи илян наси джамьян. Арабихим ва аджамьян. То есть, и это явное указание на общность, то есть, в вопросе обобщенности его послания, то есть, ко всем людям, будь они арабы или не арабы. «Ваджамиян такидун такиду баафихи лян наси кяфатан». И вот это слово «джамиян», то есть, и так сказал, «Инни расулу Аллахи илейкум, я посланник Аллаха к вам». «Джамиян», то есть, это такид для усиления смысла, для усиления того, что он был послан ко всем людям. Ваколя Таали также сказал Всевышний, Вамар Сальнака илля кафаталлиннаси баширом ванадира. То есть и мы не спасали тебя, кроме как бы в общем для всех людей, то есть баширом ванадиром, радующим и предостерегающим. То есть радующим тех, которые веруют, предостерегающим тех, которые не уверуют. Вамар Сальнака илля мубаширом ванадиром также сказали, мы не спасали тебя, кроме как, то есть тоже радующим и увещевающим. Также сказал Всевышний Аллах, Мухаммаду Расулулла, Мухаммад посланник Аллаха. Васурату Рахман, Васурату Джин, Вахойрухума Даллату Наудаха Далляляти, Аля Шумули Рисаляти и Ля Джин Валин. И говорит, Сура Рахман, также Сура Джин и другие суры указывают ясным указанием на охват его послания, то есть на его посланнической миссии, что она охватывает как джиннов, так и людей. Вакуалят сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна русуля кобли юбаатуна иля каумихим хвасатан ва буаифту иля наси кафатан». То есть, поистине, говорит, посланники до меня посылались исключительно к своим народам, а я был послан ко всем людям. «Вахада мин шарафи, саллаллаху алейхи ва саллям, аннаху хотамун набиин». То есть, это из выражения почета к нему, то есть, со стороны Аллаха Всевышнего Субхану Тааля, и также то, что он последний из пророков. Ваннаху маб'усун илян наси кяффатан, то есть это указывает на то, что он послан ко всем людям. Вахува ма'лумун мин дини лисляме биддарура, аннаху салавату Аллахи ва саламу алейхи, расулу Аллахи илят сакалейни куллихим. То есть это известно из религии ислам, то есть не нуждается в дополнительных даже каких-то указаниях, то есть известно среди всех мусульман, то, что он, саллаллаху алейхи ва салям, посланник Аллаха к обоим этим мирам, то есть к людям и джиннам, ко всем к ним, уанна туатаху фардун алейхим куллихим, и то, что подчинение ему является обязательным для всех них. Вахуа муктада рисалятихи саллаллаху алейхи вассалям лям ямтариф идарика иля мукабирун муанид. То есть это то, что следует вообще из смысла его посланнической миссии, саллаллаху алейхи вассалям, и не спорит в этом, не сомневается в этом, то есть кроме как какой-то гордец, как бы, да, и упрямец, то есть не будет в этом спорить. И это то есть часть шахады, то есть человек без этой части шахады не является мусульманином, потому что поэтому он говорит мукабир, муани, то есть потому что кто такой этот гордец, упрямец, который противится религии ислам, то есть это неверующий. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимаху акмаля Аллаху бихиддина, то есть Всевышний Аллах завершил посредством его религию. Сказал шейх айлам ютаваффа саллаллаху алейхи вассалям хатта акмаля Аллаху бихиддина вабаллагал балагал мубин. То есть он не умер, саллаллаху алейхи вассалям, кроме как до того, как Всевышний Аллах завершил, то есть посредством его религию, то есть и донес, то есть это ясным донесением. Хатта каль, то есть так и сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тарактукум аляль махаджатиль байдо и лейлуха канахариха ля язигу анга баади илля халик. То есть я оставил вас на белом пути, то есть ночь его подобна дню, и не заблудится на нем после меня, кроме как погибший. Доводом на это, на то, что он Всевышний Аллах завершил посредством религию, являются слова Всевышнего Аллаха: «Аль-йаума акмальту лякум динакум, ва атмамту алейкум ниамати ва радиту лякум аль-ислама дина». То есть сегодня я завершил для вас вашу религию и сделал полноценной для вас свою милость и доволен для вас исламом как религией. Сказал шейх Абдурахман Мухосим, то есть «Аль-йаума акмальту лякум динакум» насчет этих слов: сегодня я завершил для вас вашу религию. Хадхи аяту лям танзиль илля кабля вафатихи саллаллаху алейхи вассалям би 80 йоман. То есть этот аят не был ниспослан, кроме как за 80 дней до смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Назалят алейхи ва хуа вакифун би арафатин яхтубун нас. То есть этот аят был ниспослан ему, когда он стоял на Арафате, то есть и делал хутбу для людей. Ва хаза акбару ниамиллахи аля хадхи умма. Это одна из самых, то есть самая большая милость Аллаха для этой уммы. Хайсу акмаля ляха динаха, потому что Всевышний Аллах завершил для нее эту религию, для этой уммы. Фаля яхтаджуна иля динин сиваху, и они не нуждаются ни в какой другой религии. Валя иля набиин вайли набиихим, саллаллаху алейхи вассаляму алейхи, или не нуждаются в каком-то другом пророке, кроме их пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Коля тааля, сказал Всевышний Аллах, ватаммат калимату раббика сидкан ва адля. То есть как бы завершилось слово твоего Господа, то есть полноценно слово твоего Господа, будучи как бы в своей правдивости, то есть и в своей справедливости. Сказал шейх здесь ай сидкан филь ахбар, то есть оно правдиво в том, о чем сообщает, то есть все слова Всевышнего Аллаха, то есть правдиво насчет того, что он сообщает, ва адлин филь авамири ва наваги, и справедливо в своих приказах и запретах. Потому что в Коране есть у нас то, что является приказом и запретом, есть то, что является сообщением. То есть сообщения эти правдивы, а приказы и запреты справедливы. Вафиха баяну анна Аллаха акмаля ляна дина. То есть и в этом является разъяснение насчет того, что Всевышний Аллах завершил для нас религию. Ва иннаху камуля мин джамии вуджухи. Или ва аннаху. То есть здесь, Аллаху алейкум, мне кажется, лучше ва аннаху. У тебя как там снизу? Аннаху. Да, у меня просто но инна неправильно. То есть здесь как бы оно дополняет, потому что «Вафига баяну анна Аллаха акмаля ляна дина ва аннаху камуля мин джамии вуджухи». Потому что инна, то есть в определенных местах ставится сказ, в определенных сфатках, то есть сфатка ставится, когда можно сделать тауиль маздаром. То есть если можно расшифровать, ну как перевернуть это в маздар, то тогда будет анна. Если нельзя, то инна. То есть здесь, например, «Вафига баяну анна Аллаха акмаля ляна дина». То есть в этом является разъяснение. Анна Аллаха акмаль, то есть вафига баяну икмали ляхи аддини ляна, то есть можно так расшифровать, да? Ва аннаху камуля мин джамиль вуджух, ва камалихи мин джамиль вуджух, то есть вафига баяну икмали ляхи аддини ва камалихи мин джамиль вуджух, то есть можно сделать это уиль бид маздр, поэтому ставить с фатхой. А когда инна, то есть это как делается, когда нельзя, когда, например, в начале предложения или после коля там, или ну, в других местах. Валькамилю ля юзаду фиги валя юнкасу мингу валя юбаддаль. То есть, а то, что является полноценным, в него ничего не добавляется, от него ничего не убавляется и ничего в нем не заменяется. Сказал Всевышний Аллах, ля мубаддиля ли калиматии. То есть, нет того, нет как бы заменяющего для его слов, то есть нет ничего, что заменит эти слова. Фаман иддаа аннаху яхтаджу иля зиядатин факад кадзаба ва фтара факад кадзаба ва фтара ва радда мадлюля хадзихи аль-ая. А тот, кто заявляет, что он это нуждается в дополнении, то он как бы лжет, либо же можно сказать, что он, значит, не принимает это как правду, то есть этот Куран. Ва фтара ва радда мадлюля хадзихи аль-ая. И лжет, то есть выдумывает и опровергает то, на что указывает этот аят. Уамадлюля коули, а также на то, что указывают слова посланника, саллаллаху алейхиссалям, иякум ва мухдасатиль умур, фа инна кулля мухдасатин бидаа, ва кулля бидаатин даляля. То есть предостерегаю вас как бы от новшеств, потому что каждое новшество это бидаа, то есть нововведение, каждое нововведение это заблуждение. Атмамту алейкум ниамати. Дальше сказал Всевышний Аллах и сделал полноценным для вас свою милость. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, лямма ахбара тааля аннаху акмаля лана ддин, ва хуа акбару ниаматин алейна коль. То есть, когда Всевышний Аллах совершил, что он завершил для нас религию, а это самая большая милость для нас, он сказал, ва атмамту и сделал полноценный, ай акмальту, то есть тоже как бы завершил, усовершенствовал, алейкум ниамати, то есть свою милость. وَمَنْ تَمَّتْ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ فَقَدْ أَفْلَحَ كُلَّ الْفَلَاحِ. То есть, а тот, для кого стала полноценной милостью Всевышнего Аллаха, то он преуспел, то есть полным преуспеванием. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. То есть, и доволен для вас исламом, как религией. أَيْفَرْدَوْهُ أَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ. То есть, и вы будьте довольны исламом как религией для себя. فَإِنَّهُ الدِّينُ الَّذِي أَحَبَّهُ وَرَضِيَهُ. То есть, потому что поистине это религия, которую он, Всевышний Аллах, любит, которой он доволен. وَبَعَثَ بِهِ أَفْضَلَ رُسُلِهِ وَأَنْزَلَ بِهِ أَشْرَفَ كُتُبِهِ. И то есть, с этой религией он не спасал самого лучшего из своих посланников и не спасал самую почетную из своих книг. قَالَ كَعْبُ. Сказал Кааб из подвижников, рады Аллаху Ангу, «Лау назалят хадхи аляту аля гойри хадхи умма, латтахаду льяума лади назалят алейхим фихи аида». То есть, если бы этот аят был ниспослан на какую-то другую общину, то они бы взяли этот день, в который он был ниспослан, для себя как праздником. Праздновали бы его. Сказал Умар, «Назалят яума джумаатин, яума арафатин, вакиляхума бихамдилляхи ляна аид». То есть, сказал Умар, то есть, этот аят был ниспослан в день джума, в день арафа, а эти оба дня, альхамдулилля, то есть у нас тоже праздник. Вакеда коля хабруль умма. Хабр или хибр можно и так говорить. Хабр это имеется в виду этот ученый, то есть знающий человек, то есть так назвали Ибн Аббас хабруль умма, то есть. Так от это ягудов пришло. Да, то есть, ну, основа да, хабр, то есть у них имеется в виду их ученые, их знающие люди. Дальше сказал шейх, вот далилю аля маутихи, саллаллаху алейхи салям, довод на его смерть, саллаллаху алейхи салям. А именно накли, мимо ютоби кульхис, то есть довод, какой довод имеется в виду из шариатских текстов, то есть то, что соответствует тому, что в действительности произошло. То есть, потому что и так как бы известно, но довод еще на это из шариатского текста. Сказал Всевышний Аллах, иннака майитум ва иннахум майитун. Сумма иннакум яум аль киямати инда роббикум тахтасимун. То есть поистине ты мертвый, то есть имеется в виду умрешь, и поистине они умрут. Затем вы будете в судный день у своего Господа препираться. Иннака маитун, поистине ты умрешь. Ай иннака я Мухаммаду сатамут. То есть поистине ты, Мухаммад, умрешь. Вакома Абу Бакр лямма туфия саллаллаху алейхи ва саллям ябки. То есть Абу Бакр, когда умер пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, стал плакал. وَقَالَ بِيَ بِيَ أَنْتَ وَأُمِّي أَمَّ الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا. То есть сказал, как бы, ну это в словах арабов они так используют, как бы, клянусь как бы отцом и матерью, то есть имеется в виду. Ну, то есть это пусть не является... И отец станет выкупом за него, как бы так, да? Ну, такой смысл, они иногда, то есть вот эти вот используют выражения, то есть в основе это «б» для клятвы, то есть здесь «бия бия анта умми», то есть. Но это не означает, то есть, именно клятву, то есть, они этим не возвеличат, просто у них в языке, то есть, так повело. То есть, абианта умми, что касается, говорит, смертью, которая была тебе предписана, то ты ее, как бы, умер. Факод муттага, ваколя тааля, сказал Всевышний Аллах, фа иммата укутилян калябтум аля алкобикум. То есть, а если он умрет, то есть или будет убит, то что вы, говорит, развернетесь вспять, то есть имеется уже было это неспослано до этого, то есть насчет смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал Абу Бакр, вот эта смерть, которая была предписана, ты ее как бы умер. Нам хуахайюн саллаллаху алейхи ва саллям фи кобрихи хаятан барзахиятан аля ва акмаля мин хаяти шухада. То есть да, говорит, он жив, саллаллаху алейхи ва саллям, в своей могиле, то есть жизнью вот эту, другой жизнью уже, жизнь в барзахе. То есть и это в более высокой, в более полноценной жизнью, чем жизнь шахидов, то есть которые упомянуты в словах Всевышнего Аллаха. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. И не считай тех, которые убиты на пути Аллаха, мертвыми. То есть поистине они живые, у своего Господа получают свой удел. وَأَمَّا الْحَيَاةُ الْجِسْمَانِيَّةُ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Что касается его жизни, то есть в теле, то нет сомнения, что он умер, саллаллаху алейхи ва саллям. Вахусиля, вакуфина, васулля алейхи. То есть, что он был обмыт, что он был завернут в кафан, что над нем прочитали молитву. Вадуфина, фидари, хахи, бельмадинати, салавату, лахи, вассаляму алейхи. И то, что он был похоронен, то есть, в своем... Дарих, это как бы... Сейчас используется снова слово, как мавзолей, но имеется в виду, что в своей могиле. То есть, да, дарих, то есть, как говорят, а дарих, множественное число у него адриха. То есть, ну вот куда ходят, строят над могилами мавзолей. Но у него так не было, конечно, саллаллаху алейхи ва саллям, но имеется в виду, что в своей могиле в Медине, саллаллаху алейхи ва саллям. وَلَمْ يَقُلْ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ إِلَّا الْمُبْتَدِئَةُ الْخَارِجَةُ عَنْ مَنْهَجِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. И не сказал никто насчет того, чтобы он не умер, кроме как нововеденцы, то есть которые ушли от пути книги Аллаха и сунны посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. مَخَافَةً أَنْ يَنْتَقِدَ عَلَيْهِمْ أَسْلُهُ الْبَاطِلُ أَسْلُهُمُ الْبَاطِلُ فِي تَوَجُّهِهِمْ إِلَيْهِ. То есть они это сказали, почему, опасаясь, что как бы будет противоречие в их ложной основе, в том, что они обращаются к нему. وَسُؤَالِهِمْ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. То, что спрашивают его о том, что он не способен им дать. То есть, чтобы как бы не противоречило, это они говорят, он жив, то есть поэтому мы к нему обращаемся. وَإِلَّا فَمَلْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلُومٌ بِالسَّمْعِ وَالْمُشَاهَدَةِ مَشْهُورٌ يَعْلَمُهُ الْعَامُ وَالْخَاصُّ لَا يَمْتَرِي فِيهِ إِلَّا الْمُكَبِّرُ. Потому что, говорит, смерть его, саллаллаху алейхи ва саллям, известна, то есть известна это как дошедшая через слух, имеется в виду через предание, то есть много других, бельмушахада, то есть это видели сподвижники, ридван Аллахи алейхим, машхурум яляму гуляму вальхос. То есть это известно, это знает как простолюд, то есть так и исключительно, имеется в виду, знает в общем и в частном, то есть люди. Общий простолюд имеется в виду, хос, то есть специально этот вопрос изучает, ля ям тарифи или мукаберум, то есть и не сомневается в этом, кроме как возгордившийся над этими доводами. Ва иннахум майитун, то есть и поистине они умрут, то есть сказал Всевышний Аллах, ай саямутун, то есть умрут в будущем, имеется в виду. Ваколя тааля куллю нафсин заикатуль маут, каждая душа вкусит смерть. Сумма иннакум яум аль киямати инда роббикум тахтасимуна, затем вы в судный день у своего Господа будете препираться. Фима антум фиги фид дунья минат тавхиди ва ширки байна ядей ляхи тааля кама фи сурати аль-кам, то есть препираться насчет чего? Насчет того, кем вы были в этой дуне, то есть какое было у вас отношение, положение в отношении тавхида и ширка, то есть будете стоять перед Всевышним Аллахом, как это упомянуто в суре Аль-Кияма, в Ахир Ясин, как в конце суры Ясин, в Ахир Ямина сура и в других сурах. Фаль-Иману биль-Баафи ван Нушури мин Аль-Кубури мин Джумля Телемани биль-Йом Аль-Ахир. То есть вера в воскресение и в то, что люди будут подняты из своих могил, это относится в общем к положению веры в судный день. Файналь имана бильйом иль ахир яшмалю лимана биль бааф. То есть и вера в судный день, она охватывает себя, заключает в себя веру в воскрешение. Баль иману биль бааф хуа муъзаму лимана бильйом иль ахир. То есть вообще вера в воскрешение это самая большая составляющая даже веры в судный день. وَهُوَ الَّذِي كَانَ يُنْكِرُهُ أَهْلُ الْجَهِلِيَّةِ. Это то, что порицали أهل الجهلية, то есть арабы, то есть в котором был ниспослан в их среде посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Это то, что они порицали. أَنْكَرُوا أَنْ تَعُودَ هَذِهِ الْأَجْسَادُ كَمَا كَانَتْ. То есть они порицали, что эти тела будут возвращены такими же, как они были. عِظَامُهَا وَلَحْمُهَا وَعَصَبُهَا. То есть со своими костями, с мясом, с нервами. وَذَلِكَ مِنْ جَهْلِهِمْ بِكَمَالِ عِلْمِهِ تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. Это по причине их невежества насчет знания Всевышнего Аллаха и насчет его способности на любую вещь. ولهذا يقرر تعالى بعث الأجساد وردها كما كانت في مواضع من كتابه بكمال علمه وقدرته. Поэтому Всевышний Аллах упоминает вот это вот воскрешение тел, то есть и возвращение их в таком же виде, как они были, в местах своей книги, то есть где он упоминает также полноценность своего знания и полноценность своей мощи. «Панасу и дамату юбаафун». То есть здесь как бы начинается уже вот этот тот отрывок, который по сути не является познанием Мухаммада, но является познанием, относится к вопросу веры в судный день, то есть веры в то, что происходит с людьми после смерти. Сказал здесь шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, люди после того, как умирают, они будут воскрешены. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, ли юджаза куллюн биамалихи, ваюктаса ли баадыхим мин баадын хаттал багаим. То есть, чтобы каждому было воздано по его делам, и будут как бы распределено, то есть распределены права, то есть у одного к другому, то есть даже что касается животных. То есть это вопрос юбаафун, то есть это что, это имеется в виду возвращение именно их после смерти, потому что еще он дальше упомянет, то есть другие моменты, то есть из веры в судный день. Доводом на это являются слова Всевышнего Аллаха: «Ва далилу каулу тааля минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум таратан ухра». То есть из нее мы вас создали, и в нее мы вас возвращаем, и из нее вы будете выведены другой раз. То есть имеется в виду из земли. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, аймин аль арды мабда укум. То есть из земли ваше начало, берете вы начало. Фаинна абакум адам махлюкун мин туробин мин адим аль ард. То есть поистине ваш отец Адам, он создан из туроб, то есть из земли, из почвы. То есть из поверхности земли. Адимуль арт, это называется так, поверхность земли, как бы говорят. Вафиль арды нуидукум айида муттум тасыруна илейха фатутфануна биха. То есть и в землю мы вас возвращаем. То есть если вы умираете, то отправляетесь в землю, то есть хоронитесь в ней. Вамина арды нухриджукум яум альбафи валь хисаб. И из земли же мы вас возвратим, то есть воскресим вас в день воскрешения и воздаяния. Таратан ай марратан ухра, то есть другой раз. Таратан ухра, то есть это как марратан ухра имеется в виду, что в другой раз. Каков лихи, также на это указывал Всевышний, фига тахьяуну, фига тамутуна, амина тухраджун. То есть в ней вы живете, и в ней вы умираете, и из нее вы будете выведены. Вафиль хадисе аннаму саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе пришлось, что пророк саллаллаху алейхи вассалям ахаза кабдатан мин турабиль арди фаалькаха фил кабр. То, что он взял пригоршню из вот этой вот поверхности земли и кинул ее в могилу и сказал «Минга халакнакум, афига нуидукум, аминга нухриджукум, таратан ухра». То есть из нее мы вас создали, и в нее мы вас возвращаем, и из нее вы будете выведены в другой раз. Также другой довод привел шейх здесь «Вакаулиху тааля, валлаху амбатакум миналь арды набата, сумма юаидукум фига ва юхриджукум ихраджа». То есть и Всевышний Аллах, он вас взрастил из земли, как бы взращиванием. То есть это приводит здесь для усиления, то есть маздар, то есть мафуль мутлак. Анбатаку миналярды набата. Но набат это не маздар, но он пришел как в форме маздар. Сумма юаиду кум фига ва юхриджу кум ихраджа, а затем он возвращает вас в нее и выводит вас выведением. То есть это тоже используется для усиления, как в арабском языке, юхриджикум и храджем. То есть и так, говорит, выводит вас из нее. Еще, говорит, выведением. То есть это для утверждения этого смысла. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, «Арода та'аля мабда холки адама миналь ард, ваннасу валядум». То есть, «Валлаху анбатаку миналь арды набата», Всевышний Аллах взрастил вас из земли, как бы растениями, то есть взращиванием. То есть Всевышний Аллах здесь имеет в виду то, что создал Адама из земли, а люди являются его детьми, то есть его сыновьями. Набатан исмун. И здесь он вот этот объясняет момент с точки зрения языка, что набат это вообще исмун, то есть имя, то есть имеется в виду название того, что выходит из земли. Набат это не название действия, это название самого того, что выходит из земли. Но говорит, вуде мауде аль маздар ай инбат. Но он был поставлен на место маздара, потому что маздар из анбатакум, главу анбата, из него маздар будет инбат. То есть, но иногда вот это вот из маздар оно заменяет его, иногда другие вещи заменяют. Это когда араб делают, говорят, что наибаниль махуль мутлек. Наибаниль махуль мутлек. То есть заменяющий, то, что заменяет махуль мутлек. Потому что, по сути, сам по себе это не маздар. Сумма юаиду кумфига ва юхриджу кумихраджа. Затем он вас возвращает в нее и выводит из вас из нее. Айюаиду кумфиль арды и замуттум. Муттум, миттум, можно так говорить. То есть, потому что там вопрос, какая у него основа. То есть, возвращает вас в землю, когда вы умираете. Ва юхриджу кум минга ба'даль ба'фи ахья. То есть, и выводит вас из нее после воскрешения живыми. Ихроаджан. То есть выводит вас выведением. Юаидукум яумаль киямати кама бадаакум аввала марра. То есть возвращает вас в судный день так же, как создал вас в первый раз. Вабадаль баафи мухасабуна. После этого воскрешения люди будут рассчитаны. Рассчитаны, то есть, что говорит, ай аля ламали хасаниха васайяха. То есть рассчитаны... Рассчитаны их дела, хорошие и плохие. Это имеется в виду, что взвешивание дел. То есть взвешивание дел, то есть расчет. То есть, потому что есть воскрешение, есть расчет, есть потом воздаяние за это. Валь иману биль хисаби, валь муджазати, аля ламали, мина лимани биль йоми лахарати айдан. То есть и вера вот это, в этот расчет, то есть в это взвешивание дел и воздаяние за дела относится к вере в судный день. Тоже относится к вере в судный день. Уамаджзиюна би амалихим, то есть и будет воздано по их делам. То есть люди будут воскрешены, будут рассчитаны по своим делам, затем им будет воздано за их дела. Дакикиха ваджалилиха, сагирига вакабирига, то есть будут эти дела какие-то маленькие или огромные, то есть малые и большие дела. Вот далилю ковлю тааля доводами являются слова Всевышнего Аллаха: лияджзи алладина асау бима амилу, ваяджзи алладина ахсану бильхусна. То есть для того, чтобы воздать тем, которые совершили плохое, за то, что они совершили. И чтобы воздать тем, которые совершили благо, благом. Сказал шейх Абдрахман Лукосим, юхберу тааля аннаху малику самавати валар. То есть в начале аята здесь Всевышний Аллах упоминает вообще, что он властелин небес и земли. Потому что, как ты сказал, лилляхи мульку самавати валар, да лияджди алляди наса. То есть Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. То есть это в суре Наджим. Суре Наджим. Всевышний Аллах совершает о том, что он властелин небес и земли. Аль-ганию амма сивагу. То есть не нуждается ни в чем, ни в чем. То есть не нуждается, то есть кроме него. То, что кроме него, он ни в чем в этом не нуждается в своих созданиях. Аль-хакиму биль-адль. То, что он судит по справедливости. Холикуль-холька биль-хак. То, что он создал создание поистине, лиеджзи аллядина аса убима амилю. Это все для чего? Для того, чтобы воздать тем, которые совершили плохое, за то, что они совершили. Минаширки фамадунаху. То есть, что плохое имеется в виду? Ширк и то, что меньше его. Ваяджзи аллядина ахсану. И воздать тем, которые совершили благое. Вахаду роббам вахлясу лагу тоа. То есть, те, которые уединили своего Господа в поклонении, которые сделали искренним для него свое подчинение ему, то есть очистили его от примесей ширка. Бильхусна, воздать им благом, то есть аль-джанна, то есть воздать им раем. Вакуаля сказал также Всевышний Аллах, литуджза куллю нафсим биматас а, для того, чтобы воздано было каждой душе за то, к чему она стремилась. Валь аяту фигадальмана кафира, и аятов насчет этого смысла много. Юкарриру фигаталя аннаху юджази куллян биамалихи, ин хойран фахойр, ва ин шарран фашар. То есть и Всевышний Аллах утверждает в этих аятах то, что он воздает каждому за его дела. То есть если эти дела были хорошими, то воздает добром. Если плохими, то воздает злом. Ва ман каззаба биль баати кафара. То есть а тот, кто опровергает это воскрешение, он впадает в неверие. То есть проявил неверие. Почему, говорит шейх, литакзибихи ляху ва расулаху ва иджма аль муслимин? Потому что он опровергает Всевышнего Аллаха, опровергает посланника, опровергает иджма аль муслимин, то есть не верит в это. Вот далилю ковлю тааля, доводом являются слова Всевышнего Аллаха. Заам аль ладина кафару ан лай юбаасу. То есть утверждают те, которые не уверовали, то, что они не будут воскрешены. Всевышний Аллах, потому что назвал их неверующими. Куль баля ва робби ля тубаасуна. То есть скажи, нет же, клянусь моим Господом, вы будете воскрешены. Затем будет вам сообщено о том, что вы совершили вазалика аля Аллахи ясир. То есть это для Аллаха легко. Замаллярина кефару алля юбасу. То есть утверждают те, которые не уверовали, что они не будут воскрешены. Сказал шейх, Кафарахум Аллаху Тааля биянкярихим лильбаат. То есть Всевышний Аллах здесь как бы обвинил их в неверии за то, что они опровергают воскрешение. Физамихим, то есть по своим словам, в своих утверждениях, аллайюбаату. То есть потому что они утверждают, что они не будут воскрешены. Фадалля аля анна инкяр альбаат и куфрун. И это указывает на то, что отрицание воскрешения является неверием. Бальгуа мин алдами куфри ахлиль джагилия. Более того, говорит, это является одним из самых великих проявлений неверия людей джагилии. То есть это один из самых больших признаков, то, что они отрицали это воскрешение. И также, то есть, это положение сохраняется, то есть, кто сегодня отрицает воскрешение, он не является мусульманином, то есть, никаким образом. То есть, кроме как, если только что человек принял ислам, значит, ему нужно сказать, нет, воскрешение есть, смотри, Всевышний Аллах об этом рассказал, посланник об этом рассказал, в этом никто не сомневается. Куль баля ва робби ля тубаасуна. То есть, скажи, нет же, клянусь моим Господом, вы будете воскрешены. То есть, говорит, куль я Мухаммаду. Баля ва робби. Скажи, о Мухаммад, нет же, клянусь моим Господом. Джавабу тахкик ва касам. То есть, это баля, то есть, ответ, как бы, утверждение, тахкик, подтверждение. То есть, баля, то есть, нет же, то есть, наоборот, как бы, да. И ва косамум билляхи л'азым. Также здесь приходит клятва великим всемогущим Аллахом, то, что вы будете воскрешены в судный день. То есть это третий аят, в котором Всевышний Аллах приказал своему пророку, чтобы он поклялся своим Господом, великого и возвышенного, насчет того, что будет это возвращение, то есть то, что будет это воскрешение. Потому что есть еще в других местах Коран, здесь упоминает Эдшей. То есть это в суре Юнус пришло. Вафи Юнус сказал шейх, Уэстанби унука хакунгу. То есть они как бы просят тебя сообщить, истина ли это, то есть истина ли судный день. Куль и воробби, то есть скажи да, клянусь моим Господом. То есть это и, это, ну, на самом деле, фусха, то есть это фусха, то есть некоторые думают, что это и. То есть, ну, здесь о, в основном говорят местные, то есть, а так и, то есть это фасыха, то есть это красноречивый слог, потому что даже их Всевышний Аллах употребляет в Коране. Скажи и воробби, то есть скажи да, клянусь моим Господом. Иннаху ляхаккун, поистине это истина. Вама антум бимауджизин. То есть, и поясни, вы как бы не сможете этому никак помешать, то есть, или не спасетесь от этого. Уафи Саба, а также в суре Саба. Ваколя ладина кафару ля татина саа. Ваколя ладина кафару ля татина саа. Куль баля воробби ля татиянакум. То есть, и сказали те, которые не уверовали, не придет к нам час. То есть, опять же, Всевышний Аллах назвал их те, которые не уверовали, не придет к нам час. Скажи, нет же, клянусь моим Господом ля татиянакум. То есть, он непременно к вам придет. Это второй аят и третий, то, что вот это сказал, «Заим аль-ладина кафару ан-ля юб'асу», это сура ат-Тагабун. «Сумма ля тунаб...» Здесь основное, «Куль баля мароби ля тубасуна, сумма ля тунаба унна бима амильтум». Затем вам будет сообщено, и будете вы извещены о том, что вы совершили. «Айля тухбарунна биджамия амаликум джалилиха ва хакилиха». То есть будет вам... Хабар, то есть извещение о всех ваших делах. Великие они были или какие-то мелкие дела. Сагирихова, кабириха, малые или большие. Коля Таля сказал Всевышний Аллах, также ва надауль мавазин аль-киста льём иль-киямати фалятузлему навсун шей ама им кяна митколя хаббатим мин хордали на тайнабиха ва кафабина хасибим. То есть и мы поставим весы справедливости в судный день. И не будет ни одна душа ущемлена, как бы не будет поступлено с ней несправедливо. Ни в чем. Уинкяна митколя хаббатин мин хардалин. То есть, если даже будет какой-то вопрос, как кусочек, то есть зерна горчицы, маленькая часть зерна горчицы, а тайнабига, то есть мы придем с этим делом, имеется в виду, что дела этого раба, то есть будут они вот такие вот маленькие, будут взвешены. Уакафабина хасибин, то есть и достаточно нас, как рассчитывающих, то есть имеется в виду Всевышний Аллах о себе говорит, что он будет рассчитывать. Дальше сумаля туна бауна бима амильтум, дальше он будет сообщено о том, что вы совершили. Вот далека аллахи ясира, это для Аллаха легко. Саглюн хайину налеги, то есть это легко, то есть вообще ничего не стоит для него, для Всевышнего Аллаха. Сказал Всевышний Аллах, вагу аляди ябдул холька сумма юаидугу вагу ахвану алейх. И он тот, который создает создание изначально, и он тот, который возвращает их. Вагуа ахману алейха, а это еще проще для него. Это не имеется в виду, что первое сложно для него, но имеется в виду, что само по себе, то есть логичен, то есть создать что-то из ничего, как бы это одно, а потом еще раз это создать уже как бы должно быть еще проще, поэтому. То есть как бы довод разума, то есть для того, чтобы те, которые не понимают это, поняли. Фаин кяна хадан ноу линсани филь адам илям юджат кобль. То есть если этот, говорит, разновидность человека, то есть это человеческий род, то есть вообще не существовал, то есть до этого филь адам, то есть был отсутствующий. Фума алджадаху Аллаху та'аля мин тын. Затем Всевышний Аллах создал его из глины. Вазара рияху мин ма ин махин. Создал его потомство из презренной жидкости. Фума джа'аля хадат танасу ламинху. Затем создал у них вот это вот, то, что они, как сказать, порождают друг друга, имеется в виду. Фаиннаху ля юджизуху ан юидаху ва хува аллази абдаахум. То есть, и поэтому, говорит, ничто не может помешать ему вернуть их еще раз. И он тот, который создал их изначально. Ва филь хадис, также пришло в хадисе, то есть хадис кудси, каззаба ибну адам, то есть не верит мне ибну адам, сын адама, ва лям якун ляху залика, то есть не стоит ему как бы этого делать. Шатамани ибну адам, валям якун ляху залика, то есть ругает меня сын Адама, и не полагается ему этого делать. Фамма такзибуху и яя факоулюху лян юидани камабадани. Что касается, говорит, того, что он мне не верит, то это его слова, что он не вернет меня так же, как создал меня первый раз. Валейса авулюль холька би ахвана алейя мин ахри. И не может быть, говорит, первое создание, то есть и первое создание, оно, говорит, для меня не проще, то есть, чем последнее. Имеется в виду, что последнее проще, чем первое. Имеется в виду наоборот. Что первое, как бы, оно теоретически, как в нем больше каких проблем, нужно это предопределить, нужно это создать. Второе, то есть, это просто вернуть из того, что уже было. Дальше шейх приступил, то есть, к последнему, завершающему этапу, то есть это с чем посланы все посланники, то есть опять же возвращается к сути ниспослания всех посланников, то есть то, что это относится к вопросу и третья основа этой послания Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и относится к общей теме этой книги. Думаю, все, наверное, все равно не успеем. Варсал Аллаху джамия русули мубаширина ва мунзирина, то есть сказал, и Всевышний Аллах послал всех посланников радующими и увещающими. Ай арсал Аллаху джамия русулихи мин аввалихи нухин алейхи салям или ахирихи Мухаммадин саллаллаху алейхи салям куллюхум ядууна иля ибадати Аллахи вахдаху. То есть Всевышний Аллах послал всех своих посланников, начиная с первого из них Нуха алейхи салям, заканчивая последним Мухаммадом саллаллаху алейхи салям, и все они призывают к поклонению одному лишь Аллаху, ватарки ибадати масивахум, к оставлению поклонения чего-либо поклонения чему-либо кроме него. Мубаширина ман аджабахум иля ма даау илейхи Беридвани Ляхи, Вакараматихи, Вамунзирина, Мухадзирина. То есть они радуют тех, которые ответили им в том, к чему они их призывают, радуют их чем? Радуют их тем, что Аллах ими будет доволен, и тем, что Он облагодетельствует их. Вамунзирина и предостерегают. Мухадзирина предостерегают и увещевают ман асохум. Увещевают тех, которые ослушиваются их. Увещевают их чем, то есть и пугают их чем, влада баллахи ва сахатаху ва айкабаху, то есть предостерегают их от гнева Аллаха, то есть от его наказания. Потому что сахат это тоже как гнев, то есть от гнева его, от недовольства его, от наказания. Вот далилю каулю тааля, доводом являются слова Всевышнего Аллаха, русулям мубаширина ва мунзирина ли алля якуна лин наси аля Аллахи худжатун бааду русуль. То есть послали посланниками, радующими и предостерегающими, чтобы не было для людей довода против Аллаха после послания посланников. То есть что это значит? Здесь шейх объяснит. Фаляя кулюна йом аль киямат има арсальта илейна расулян. Чтобы они не сказали в судный день, ты не спасал для нас посланника. То есть что эти посланники являются доводом? Доводом, который Аллах Всевышний установил над своими созданиями. Ма анзальта илейна китаван. Чтобы они не сказали, ты не спасал нам книгу. Фанката от худжатуль холька аля Аллахи би ирсали ар-русули ва инзали аль-кутуб. Поэтому, говорит, все доводы создания, они прерваны, то есть, этим. То есть, нет у них больше никаких доводов, чтобы сказать, что не могли, да, например, мы сделать так, как Всевышний Аллах, что они от них требуют. Почему, говорит, потому что Аллах послал посланников и не спасал книги. Ва икоматиль худжаджа алейхим, и установил над ними эти доводы. Ва табайюниль хакки лягум, то есть и То есть все это прекращает все их эти доводы, то есть это вот установление над ними этого довода, посланием посланников, неспосланием книг, разъяснением для них истины, варакзиль фитари фикулюбихим, то, что он установил для них фитру в их сердцах, потому что даже фитра, она влечет человека, то есть к чему? К познанию своего Господа. И поэтому, говорит, прекратились любые оправдания, то есть нет никаких у них маазира, то есть оправдания перед Аллахом, и не осталось у них перед Аллахом никакого довода. Первый из них — это Нух, мир ему. То есть между ним и между Адамом прошло 10 веков. После Адама, то есть до Нуха, прошло 10 веков. Куллюхум аляль ислам. То есть все это было в исламе, все эти века. Фалямма хадаса ширку бисава биль гулюи фис солихин урсиля илейхим. То есть и когда произошел ширк по причине чрезмерности по отношению к праведникам, он был послан к ним. То есть был послан к ним Нух. Вагуа авалу расулин иля ахли л'арди би иджмаил муслимин. Это первый из посланников к жителям земли, по единогласному мнению мусульман. Уахаруху Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Последний из них Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Уа ахару русули иля ахли л-ард биль китаби ва суннати ва иджмаиль муслимин. Это последний из посланников к обитателям земли, на что указывает книга Аллаха, сунна его и иджмаиль муслимин. То есть и единогласное мнение мусульман. Ва хуа хатамун набиина ля набия баду. И он завершающий из пророков. Нет после него пророка. Сказал Всевышний Аллах: Макиана Мухаммадун Аба Ахадим Мирриджаликум Валякин Расул Аллахи Вахотаман Набиин. То есть не был Мухаммад отцом одного из ваших мужчин, однако он посланник Аллаха и печать пророков, завершающий пророков. Ватабата Аннаху Мингойри Вачин Аннаху Ля Набия Баду. И также от него пришло, от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в разных вариантах, то есть вот это Мингойри Вач имеется в виду, что в разных вариантах, в разных передачах, что нет пророка после него. Ваджма аль-муслимуна аля далика. И также насчет этого единогласны мусульмане. Ваштагара кедибу манидда аннубувата бауду. И стало известно, то есть распространилась ложь того, кто заявляет о пророчестве после него. То есть для всех мусульман это известно. Ваахбара бидалика анна гусаяти бауду кедзабуна даджалюна саляфуна. Куллюхум язуму анна гунаби. И он, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил, что после него придут лжецы, обманщики, 30 лжецов этих, все они будут заявлять, что это пророки. Валакам ахбара бихи саллаллаху алейхи ва саллям. Это произошло, то, о чем он сообщал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ваиса ибн Марьяма иза назаля фи ахри заман иннама яхкуму бишариати Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. Что касается Ваиса ибн Марьям, то когда он в последнее время будет, когда он спустится в последнее время, то он будет судить по шариату Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Фахумин умматихи би иджмаиль муслимин. А он относится к его общине, к общине Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, по единогласному мнению мусульман. Вот дарилю аля анна авалюхум нухун алейхи салям каулю тааля. Довод на то, что первым из них является Нух, слава Всевышнего Аллаха. Это изматно уже опять идет. Слава Всевышнего Аллаха. Инна аухайна илейка кама аухайна иля нухи ван набиина мин бади. То есть поистине мы внушили, то есть откровение к тебе, так же, как внушили к Нуху и пророкам после него. Сказал шейх Абдурахман Мукосим Рахмула, Аймин Бади Нух, то есть к пророкам после Нуха. Фагуа авалю расулин ва авалю навирин ани ширки. То есть он первый посланник и первый предостерегающий от ширка. Ва ковлюху ли набиихи Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям инна ухайна илейка бина ан аля масабака. То есть и слова Всевышнего Аллаха к своему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, поистине мы не спасали к тебе. Это говорит, относится к тому, что до этого упомянуто из аятов, то есть из слов Всевышнего Аллаха, «Яз алюка ахлюль китаби, антуназаля алейхим китаба мина сама». То есть тебя просят, говорит, обладатели книги, чтобы ты не спасал к ним книгу из небес. «Ваколю ма анзалуллаху аля башарин минишей». Также они сказали, не спасал Аллах для людей ничего. «Факуаля». И Всевышний Аллах сказал, «Куль ман анзалил китаба ладиджа абихи муса». То есть скажи, а кто не спасал книгу, с которой пришел Муса? Потому что это говорят им люди Писания. Вакуаля сказал также, «Инна аухайна илейка кама аухайна иля нухим ван набиина мин бади». То есть поистине мы внушили тебе, так же, как внушили Нуху и пророкам после него. «Вадакара иддатан мин ар-русули». И после этого упомянул некоторое число посланников. «Айфакот унзиля алейка кама унзиля алейхим». То есть смысл этого, тебе было не спослано, так же было не спослано, так же, как было не спослано им. И так это или анкаля до слов русулям мубаширина ва мунзирина ли алля якуна линнаси аля Аллахи худжатун баъда ар-русул. То есть, когда упомянул этих посланников, сказал, что послал их посланниками, радующими, предостерегающими, для того, чтобы у людей перед Аллахом не было доводов после этих посланников. Валибни Мардавей, Уабни Абихатим, Анабизар, то есть и у Ибн Мардавей, и у Ибн Абихатима передается от Абузара вот это Мардавейхи, то есть Мардавейхи, как Сибавейхи. Но некоторые читают так, некоторые читают Мардуя, Сибуя. Рагуя, то есть и так можно. У этого Ибн Мардуя, то есть или Мардавей, Ибн Абихатима, передается от Абузара, что Абузар сказал, культу я Расул Аллах, сказал, о посланник Аллаха, камалян бия, сколько пророков. Он сказал, ми ату альфин ва арбаату айшруна альф, то есть 124 тысячи. Культу камер Расуль мингум, то есть а сколько посланников из них. Он сказал, саляту ми атин ва саляту ашара джамул гафир, то есть он сказал, что 313, то есть большое количество. И в некоторых передачах приходит, что их 315 было. Фаакома та'аля аль-худжата ва-кота аль-маадира би-ирсали русули ва-инзали аль-кутуб. И Всевышний Аллах, говорит, прервал, то есть все доводы, имеется в виду у своих созданий, нет у них никаких после этого доводов, то есть и ва-кота аль-маадира, то есть и какие-либо оправдания тем, что не спасал посланников и книги. Вакулю умматин, ба'ат Аллаху илейхи расулян мин нухин ля мухаммадин. То есть и каждая община, которой Всевышний Аллах посылал посланника, начиная с Нуха, заканчивая Мухаммадом, ямуругум би ибадати ляхи вахдаху ва янхагум ан ибадати тагут. То есть они приказывают поклоняться одному лишь Аллаху и запрещают поклоняться тагуту. По Нуху навалю расулян мин бани Адама или ахли арт. То есть Нух — это первый посланник из сыновей Адама, то есть имеется в виду из людей, посланник к обитателям земли. Вахотамаху Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. А последний из них это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Вама мин умматин мин аль умм, ва ля таифатин мин ат таваиф илля ва кад баъатха Аллаху фихим расулан. И нет никакой, говорит, общины из общин или какой-то группы из групп, кроме как Всевышний Аллах послал к ним посланника. И коматан минху тааля лиль худжати аля ибадихи ва идохан лиль махаджа. То есть почему он послал, чтобы установить над ними довод? Икоматан мингу таля лиль худжа, то есть что от него Всевышнего Аллаха это установлен над ними довод, ва идохан лиль махаджа, и чтобы разъяснить то, на что указывает этот довод. Посланники разъясняют это, посланники являются доводом для этих созданий, они же разъясняют этот довод. Сказал Всевышний Аллах, ва ма кунна муаззибина хатта набааса расулин, то есть и мы не наказываем кого-то до того, как посылаем посланника. Всевышний Аллах послал посланника. ولما كانت الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كلما هلك نبي خلفه نبي. То есть и так как до Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям у посланников как было, если какой-то из них, какой-то пророк, например, умирает, после него его замещает другой пророк. Много таких было пророков у Бану Исраиль, например, потому что в общем, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям упомянул, сколько был пророк, сказал 124 тысячи, да? 124 тысячи, потому что они друг за другом приходили, и так как это вот происходило у них. Кайяд Аллаху ли хадихи аль-умма ка иммата гудан ва хафиз Аллаху бихим динаху. Поэтому Всевышний Аллах назначил или предписал для этой общины имамов прямого пути. Имеется в виду что ученых, так что пророк сам был последним посланником, но после него постоянно друг друга замещают ученые. Один умирает, приходит другой и так далее. То есть, ну, постоянно так это будет продолжаться до судного дня. Предписал Всевышний Аллах для них имамов прямого пути, которые наставляют на верный путь. То есть и Всевышний Аллах посредством них сохраняет свою религию. Ваакома бихим аль-худжата аля-ибадихи. И устанавливает довод на своих рабов. То есть, кто-то говорит, посланник же, например, сейчас не спослан, а Всевышний Аллах сказал, что мы не наказываем до того, как не спасали посланник. Нет, посланник, все, последний посланник был не спослан, а после него эту миссию выполняют ученые. Они доносят этот довод, неважно, большой это человек или малый, то есть передает от большого, но этот довод разносит, уже сейчас сложно представить, кто не слышал об исламе, то есть на этой планете. Валят азалю ля киями са, то есть эти ученые, то есть они не прекратятся до наступления часа. Кема ахбара бихи саллаллаху алейхи ва саллям фикули, как сообщил об этом пророк саллаллаху алейхи ва саллям в своих словах, ля тазалю таифатун мин уммати аля аль-хак мансуратан иля киями са. То есть не прекратится, то есть группа из моей общины придерживаться истины, и они будут поддерживаться, то есть победоносная община, и так до наступления часа. И каждый из этих посланников, ямурухум би ибадати ляхи вахдаху, приказывает своей общине поклоняться одному лишь Аллаху, ваянгахум ан ибадати тагут, и запрещает им поклоняться тагуту. Ядуухум иля хада ляди буйсат бихи русуль, то есть призывает их к тому, с чем были посланы все посланники. Вадаватухум куллихим иля ибадати ляхи вахдаху, а призыв всех их, он направлен к чему? Направлен на поклонение одному лишь Аллаху, ватарки ибадати маси ваху, и к оставлению поклонения чему-либо, кроме Аллаха. Фазубда ту джамия има урсаль бихи русуль гуват тавхид. То есть и зубда, это как бы сгусток, то есть исключительная часть, то есть того, с чем были посланы все посланники, это тавхид. Вама сивагу мин тахримин ва тахлилин фуру. А то, что кроме тавхида, что касается каких-то вещей запретных или дозволенных, это называется фуру, ответвление. Поэтому, когда говорят вот эти вещи, усуль и фуру, основы и ответвления. Имеется в виду, что усуль, это имеется в виду то, что связано с тухидом, то есть основа это вера. Фуру, это какие-то ответвления. Это до этого часто упоминалось уже тоже. Например, то, что неверующие, то есть к ним обращены также приказы, как в усулях, так и в фуру. То есть так, ну, ученые упоминают этот вопрос. Например, им нужно принять ислам, они, им приказано принять ислам. Также им приказано выполнять молитву и закят и так далее. То есть и поэтому... Приказано им также оставлять запретное, и поэтому нельзя, например, если есть какая-то запретная вещь, то есть большинство ученых на том, что нельзя ее, например, неверующему подарить или продать, то есть зная, что он будет ее использовать в этом запретном. То есть неважно, например, это какая-то... Есть, конечно, доводы на обратное, но они говорят, что как бы доводы не такие сильные. То есть, потому что если бы, говорит, так было, то можно было бы им и виноград продавать, зная, что они будут из него выжимать вино. То есть, и поэтому это, говорят, относится к каким-то другим вещам, как, например, шелк для мужчин, как, например, кольцо из золота для мужчин, зная, что он будет его носить. Если знаете, что он будет как-то по-другому его использовать, да, приводят в довод, что Омар рода Аллаху ему подарили плащ из шелка, и он отдал его мушрику. То есть некоторые опираются на это, говорят, можно, значит, как бы, да, неверующим, а другие говорят, нет, он, может, он же его не одел, как бы, на него, он ему просто его подарил. То есть это относится к вопросу основы ответвления, просто чуть-чуть отклонились. Валя юмару биха иля бада вуджудит таухид, валя тукбалю, валя юльтафату илейха илля маат таухид. То есть и эти все ответвления, хотя это, эти ответвления, они могут быть на самом деле из основ, как молитва, например, хоть и называется это ответвление, имеется в виду ответвление от таухида. То есть они не приказано исполнять их, кроме как после того, как есть таухид. Валя тукбалю, валя юльтафату илейха илля маат таухид. То есть не принимаются они и вообще на них не обращается внимания, кроме как с таухидом. Алляди хуа дину русуль. Таухид, потому что это религия посланников. Мин аввалихим илля ахирим. От первого до последнего. Вали аджлихи хуликатиль халикату ва урсалятиль русуль ва унзалятиль кутуб. Ва хуликатиль джанату ва нары. По причине этого таухида были созданы все создания, были посланы посланники, были неспосланы книги, был создан рай и ад. Дальше шейх начинает разговор более подробно о тагуте, то есть приводит довод насчет этого, что все посланники пришли с этим предостерегать от тагута и призывать к поклонению Аллаха. Это мы завтра рассмотрим и без нуля закончим. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ля илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.